Я почти уверена, что бампер не послушает меня и придется так же, как в гараже, плюнуть на гордость и приличие, но парень ложится на постель, закидывает руки за голову и закрывает глаза, слова не сказав против. «Ты уже Коломбина?» спрашивает через время, когда я мнусь возле сумки, отпихнув ее ногой прочь вместе со сложенной сверху рубашкой. «А то, боюсь, усну, так и не запечатлев в памяти на сон грядущий твой неземной образ». «Уже». «Да, знаю. Остаться ночевать у парня и надеть старую пижаму — это нонсенс, абсурд и просто-напросто глупо. Но рубашка рыжего, даже с серебрянским, я не вытворяла ничего подобного. Не хотелось, в голову не приходило, да и не действовал на меня так Вовка. А тут словно голая оказалась в руках бампера. И никаких ширм и полутеней, вся на виду. Даже запах хозяина, кажется, проник под кожу. Понять бы еще, в чем дело. Неужели в нервах, близости рыжего и любительницы смотреть фильмы в чужих спальнях? Но ведь меня никто не заставлял разыгрывать перед Светой спектакль настолько достоверно. Нет, это оказалось совершенно ошеломляюще. Уж лучше старая проверенная территория, принадлежащий мне островок, надежный и знакомый, в рюшах или без, какая разница, что удержит от возможной ошибки и позволит сохранить себя. А пижама? Ну что пижама? Переживем, пусть видит конопатый Одиссей, какую себе отхватил Пенелопу. Бампер привстает на локте, с улыбкой оглядывая меня. «Что? Ну вот, я снова начинаю сердиться». «Господи, бывают моменты, когда рыжий не скалится». Хм, «Мило. Хотя в рубашке было сексуальнее». «Ну и чего ты, Тань? Могла бы в ванную комнату пойти. Не обязательно было переодеваться у порога». «Стоп, какая же я глупая. А все рыжий виноват, задурил голову. Скоро заикаться с людьми стану и штаны снимать на раз-два». Так и не дождавшись от парня колкости, я отступаю под пристальным взглядом в ванную комнату, а выйдя из нее, осторожно обхожу стороной все еще сидящего в той же позе бампера, поигрывающего в руке дистанционным пультом и не сводящего с меня глаз. Откинув со своей стороны одеяло, ныряю под него, под такое холодное в этой незнакомой постели, что тут же хочется свернуться клубком, и натягиваю до подбородка, утопив щеку в мягкой подушке. Бампер тоже укладывается спать. Шумно вздохнув, выключает телевизор, тушит свет. Со стороны окна портьеры задернуты во всю стену, и в комнате сразу же становится так темно, что мне не удается разглядеть даже его силуэт, опускающийся рядом. «Коломбина. Полезешь обниматься, получишь в глаз». «Да я и не хотел. Очень надо». «Вот и отлично. И почему мне не хочется ему верить? Поговорили, называется». «Или хотел». Еще один шумный вздох, и я догадываюсь, что он прячет руки под головой. «Подумал тут, вдруг тебе холодно, а долг, как говорится, платежом красен. И ты у меня в гостях». «Надо же, какие мы, оказывается, гостеприимные. Мне хорошо, спасибо. А хочешь кого-то согреть, так я у тебя сегодня не единственная гостья в доме. Сказал бы, я бы вместо акулы себя за двери выставила». «Жестокая ты. И спишь, между прочим, на моей любимой подушке». «Могу вернуть, если очень надо». «Спи уже». И после паузы. «Послушай, Коломбина, а ты что же, совсем не ревнуешь меня? Ну, хоть чуть-чуть. Как-то даже обидно за себя». «Не знала бы рыжего, поверила, что он серьезен, а так, плуту плутовское». «А с чего я вдруг тебя должна ревновать?» «Ну, во-первых, с того...» Он поворачивает ко мне голову. «Что ты моя девушка, а на меня вроде как претендуют». «Не смеши». «И я целуюсь лучше всех, да и вообще. Никто не жаловался». «Мне стоит сказать ему, пусть хоть сейчас, честно». Хотя заявление бампера звучит очень самоуверенно, в отличие от моего голоса. «Я тоже не жалуюсь, если ты об этом». Ну вот, даже в темноте ясно, что он улыбается. Ну еще бы. С самооценкой у рыжего все в порядке. «Я знал, Коломбина, что нравлюсь тебе, и что ты лгунья». «Ты сумасшедший!» Мне удается сказать это после долгого молчания, пока сказанные слова, вскружив вихрь мыслей в голове, не оседают на сердце тревожным осадком. А я дура. И услышать в ответ тихое, но весомое: «Согласен». «Молчи уж, а то так верну подушку, что мало не покажется. И еще раз верну, пока не заткнешься». И почему рыжий меня не пугается? Вместо этого он вдруг легонько дергает на себя одеяло, привстав на локте. «Тань, а Тань, может быть, я все же покажу тебе шрам, а? Очень хочется». Я все-таки опускаю подушку на наглое лицо, безошибочно найдя бампера в темноте. Прихлопнув хитрого котяру, как муху, ну почти прихлопнув, потому что когда я отворачиваюсь к зашторенному окну, отобрав у обидчика одеяло, он еще долго смеется, дразня меня своей смелостью. Молчание золото, а утро мудренее вечера. Спать! Я закрываю глаза и стараюсь представить себя в общаге, одну на старой продавленной кровати, упорно игнорируя токи едва ли стихшего желания, живущего своей жизнью в близости от парня, голодное ворчание желудка и руку рыжего, стаскивающую с меня часть одеяла. «Коломбина, не будь жадиной. Сейчас замерзну и точно полезу к тебе греться». «Только попробуй». Я неохотно, но все же уступаю ему, отодвигаясь на самый край. «Я тебя предупредила». «Вредина». «Какая есть! И потом, кто-то вообще зарекался спать со мной!» «А мы и не спим!» — возражает бампер. «Мы, можно сказать, только пытаемся. Кстати, колючая моя, спеть тебе колыбельную хочешь?» «Кому-то в этой спальне очень весело, и точно не мне!» «Ты издеваешься?» Я поворачиваюсь к нему, привстав от возмущения на локте, в попытке заглянуть в бесстыжие глаза, и рыжий тут же сует под мою голову подушку, как будто может видеть в темноте. «Почему?» — очень честно удивляется. «Я правда умею. Даже песню про барсука знаю, что повесил уши на сук». «И что, поешь всем, с кем спишь?» «Ну, если честно, не приходилось еще. Как-то всегда было чем занять девушку перед сном, чтобы она не мучилась бессонницей, пока не появилась ты. Но все бывает в первый раз, так что... Ого, что это?» «Это мой голодный желудок, привыкший поглощать пищу в любое время суток, а сейчас оставшийся без еды, громко выразивший ноту протеста. Но бамперу о том знать не обязательно». «Ты ничего не слышал?» «Нет, слышал. Коломбина, ты голодна?» «Нет». Почему-то краснею, отвечая резче, чем следовало бы. «Просто хочу спать, ясно? Спокойной ночи». Я откидываю голову на подушку, мягкую и удобную, на которой спать одно удовольствие, и неожиданно слышу, как рыжий встает и молча выходит из комнаты. Исчезает за дверью спальни в огромной квартире, оставив меня лежать с открытыми глазами и гадать по следу тени, мелькнувшей на стене, успел он одеться или нет. Неужели так и пошел гулять по пентхаусу, где полно симпатичных девчонок в трусах и босиком, где, между прочим, рыскает отвергнутая Света с такой пышной грудью, что если я буду об этом думать еще хоть минуту, то просто удавлюсь от зависти? «Чертов рыжий! И откуда ты только взялся на мою голову? И почему мне раньше проще жилось?» «Нет, спать, спать, спать! Немедленно и желательно крепко!» Вздох выходит громким и безнадежно тяжелым, почти таким же беспросветным, как мысли, витающие в голове. Я поворачиваюсь на бок, сую ладони под щеку и продолжаю удивляться, махнув рукой на здравый смысл. Откуда взялся? С такими глазами и улыбкой, что впору запечатлеть на фотографии и сутками любоваться, втайне от всех оставляя на бумажных щеках жирные следы помады, как 13-летняя девчонка. С руками смелыми и бесстыжими, которые не забыть. С голосом, пробирающим душу насквозь, и словами, от которых хочется выть, потому что не всему сказанному можно верить. Легко получающему глупую Коломбину и знающему, чем занять десяток девчонок. Милых, симпатичных, не мучимых никакими сомнениями. Нет, с Серебрянским было значительно легче. Проще, понятнее, удобнее и никаких угрызений совести. Никакой дрожи под кожей и подгибающихся ног. Никакого бешеного стука сердца. Просто и ясно, как у всех. Любить Вовку казалось легко, пока в его глазах я оставалась собой. Несуразного, невезучего, стеснительного парня, как-то раз стыдливо заметившего в компании, что я слишком громко говорю и ярко одеваюсь. Позволяю себе много лишнего на людях. Полгода решающего познакомить меня с родителями и так и не сумевшего пережить это знакомство. Предавшего меня и обидевшего. Кому я вру? Того еще ушастого гоблина, для которого я придумала себе чувства. Но рыжий разве лучше? Он заглядывает в комнату и включает светильник на стене. Вернувшись за дверь, входит в спальню уже с подносом в руках, на котором исходит паром что-то горячее и сногсшибательно ароматное. Захлопнув дверь пяткой, оставляет поднос на прикроватной тумбочке и на минутку заглядывает в гардеробную. «Вставай, Коломбина! Я знаю, что ты не спишь!» Бампер все же успел надеть штаны до того, как покинул спальню, и сейчас набрасывает на плечи рубашку. Я наблюдаю за ним, натянув одеяло до подбородка, и даже не успеваю удивиться, когда он сдергивает его, наклоняется и легко поднимает меня в воздух за подмышки, чтобы поставить перед собой на ноги. «Нет, сплю!» «Нет, не спишь!» Развернув к себе спиной, заставляет просунуть руки в рукава плюшевого халата, затягивает на талии пояс и, усадив на постель, опускается на корточки, чтобы достать из-под кровати. «Обувайся». «Что это?» «Тапки, мои. И не смотри на меня так, как будто я дикий Маугли, выросший на лиане. Да, у меня тоже есть тапки, как у всех нормальных людей. Правда, без заячьих ушей, но если хочешь, уши пришьем завтра». И снова рука в руке. «Пойдем». «Куда?» «На балкон. Будем ужинать». «Сейчас?» «А что нам мешает?» Вопрос застает врасплох, и я растерянно отвечаю. «Не знаю, поздно уже». Бампер останавливается, чтобы посмотреть на меня. «Коломбина, только не сочиняй басен про диеты и прочую фигню. Я этим с детства сыт по горло и точно знаю, что ты хочешь есть. Я должен был сам догадаться». «Ха, вот еще». Однако аромат от подноса тянется такой, что я сейчас, кажется, съем слона. «Ну и отлично!» Виктор Артемьев парень высокий, халат с его плеча трется подолом о пушистый ковер, ноги в тапках заплетаются, доказывая, насколько я уступаю ему в росте, но вот в упрямстве фигушки. Я прикладываю руку к животу, унимая голос взвывшего от радости желудка, и спешу сказать в темный затылок, не отливающий сейчас, как на солнце, рыжиной. Я не сказала «да». «А я тебя ни о чем и не спрашивал». Рыжий подходит к зашторенной стене и раздвигает портьеры, открывая дверь на балкон. Отступив в сторону, пропускает меня вперед, а я, наконец, понимаю, почему окно было плотно задернуто. Потому что поздний вечер, останься окно незашторенным, так никогда бы и не перетек в темную ночь. «Выходи, Коломбина, не упрямься. Если скажешь, что видела нечто подобное, разрешу укусить себя за нос». Нет, не видела, только в кино. Я осторожно перешагиваю порог балкона и замираю, окидывая взглядом сверкающий огнями горизонт, обнимая себя за плечи. Вид ночного города, его делового центра и окрестностей, переброшенные через реку мосты, в яркой радуге огоньков, отразившихся в воде, усыпавшие небо звезды майского вечера, все это впечатляет с первого взгляда, как и балкон, размеры которого больше подошли бы моей комнате в Роднинске. Нет, я не видела ничего подобного. Потолки в доме высокие, так что даже представить страшно, на какой мы высоте. Кажется, нос рыжего сегодня останется целым. «Высота 30 этажей». Словно разумное эхо, отвечает бампер на мои мысли и тянет за руку к невысокому ограждению, едва ли выше его талии. «Иди сюда, Коломбина». «Нет». 6-й этаж общежития — самое высокое здание, куда мне приходилось забираться. Я вовсе не трусиха, залезть на высокое дерево даже сейчас для меня ничего не стоит, а крыши гаражей и чердак родного дома еще в детстве были излазаны вдоль и поперек, но высокие балконы. Я упрямо мотаю головой, даже с порога чувствуя легкое головокружение от развернувшегося перед глазами пространства и вида рыжего, стоящего у самого края. Я не хочу есть, я хочу спать. Думаю, мне лучше вернуться». «Уверена?» — хмурится рыжий. «Да». «А сейчас?» Ветер играет его волосами, раздувает расстегнутую на груди рубашку. Я почти отвернулась и перешагнула порог спальни, когда уловила краем глаза смазанное движение и в ужасе обернулась, тут же срываясь с места, увидев, как бампер, подтянувшись на руках, перекидывает через край ограждения ногу, усаживаясь сверху на широкие перила. Мне хватает полсекунды, чтобы подлететь к парню, обвить руками его талию и стащить вниз с ограждения, крепко прижав к себе. «Ненормальный! Артемьев с ума сошел!» «Есть немного. Ты сама говорила, что я сумасшедший». «Я не имела в виду, черт, не настолько же! А если бы ты слетел вниз?» Невероятно, но он тихо смеется, вскинув голову. «Конечно нет. Я знал, что ты меня спасешь». «Дурак! Настоящий дурень!» «А ты упертая, вредная Коломбина, которая никак не желает сделать мою жизнь хоть немножко легче». «Рыжий, конопатый и глупый, все равно». «Вампирша, жадная и кусачая, и я вовсе не конопатый, а очень даже сексуальный парень. А это стоило того, моя колючая. Смотри, как ты обнимаешь меня. Словно паучиха комара. Слушай, Коломбина, может, ты влюбилась в рыжего, а? Я же обаятельный и красивый, почему нет?» «Что? Действительно стою и обнимаю. Даже глаза закрыла и щеку к спине прижала, а руками впилась в голую кожу. Но я не хотела, не виновата, просто так страшно стало, что чуть сердце не разорвалось в крике, потому что он запросто мог упасть со страшной высоты, как любой другой человек. Один из 10, из сотен, из 1000 незнакомых, безразличных мне людей, которых по-человечески жалко. Нет мне до него никакого дела. Я отшатываюсь от парня и отступаю к стене, на секунду потеряв ориентир из-за раскинувшегося надо мной неба, высокой фигуры у края балкона и глубокого вздоха. Размечтался, прислоняюсь спиной к стеклу, переводя дыхание, утая шею в теплый ворот халата, так знакомо пахнущего рыжим. «Даже не надейся», только бабника мне для полного счастья и не хватало. Я просто должна тебе, вот и все. Он смотрит на меня без улыбки, с интересом, склонив голову на бок и кусая губы. «Ты будешь есть?» — спрашивает спокойно, бросив короткий взгляд за плечо. «Или повторим маневр с убеждением. Не дразни во мне зверя, Коломбина. Ты ведь знаешь, какой я ужасно гадкий тип, всегда добивающийся своего. Всегда. А сейчас я хочу тебя...» Сердце спотыкается и делает тройной кульбит, прежде чем рыжий соизволяет договорить. «Накормить. Ты ведь не оставила меня голодным в своем доме. Это дань вежливости, ничего больше. Так что мешает уступить в такой мелочи хозяину, раз уж он именно тебя привел в свой дом и стелится под ноги? А, Коломбина? Я старался, готовил. Не заставляй меня выбрасывать мои старания на ветер». Не знаю, почему я так удивляюсь. Наверное, потому что единственным мужчиной, когда-либо готовившим для меня, до сих пор оставался отец. А рыжий? Мне казалось, что только отсутствие женщины в доме может заставить мужчину встать к плите. Но у бампера есть Карловна. Мама, которой в нашем с отцом доме, по сути, никогда не было. Пока не появилась Элечка, а с ней уют и тепло. Утренние пироги и тихое счастье в отцовских глазах, невидимыми иглами ревности царапающая душу. «Готовил? Сам? А как же мама? Он все-таки заставляет меня уступить, забыв о высоте и звездном небе». «А мама у нас на особом положении, готовит сугубо по личной инициативе и желанию. В этом доме роль скатерти-самобранки принадлежит нам с отцом. Не всегда, конечно, но очень часто. Прошу, Коломбина, хватит ершиться». Бампер обнимает меня за плечи и усаживает за небольшой круглый стол из плетеной лозы и стекла, стоящий тут же на балконе в гарнитуре с двумя стульями. Вернувшись в комнату, приносит поднос, опуская передо мной тарелку. «А ты? Разве не будешь?» «Нет, Коломбина, еда в данный момент мой голод не утолит. И потом...» На мгновение склоняется к уху. «Я предпочитаю смущать девушек голодным, а не сытым взглядом. Это так заводит». «Ну вот, он снова довольно улыбается, а я фыркаю в ответ на его самоуверенную ухмылку, наблюдая, как рыжий садится за стол напротив и щелкает появившейся в руке зажигалкой. Прикуривает сигарету, глубоко затянувшись, заставляя меня в который раз засмотреться на него, удивившись правдивости сказанных слов. Почему? Ну почему ему всегда удается добиться своего? Ай, к лешему посторонние мысли. Запах от еды тянется такой ароматный, что желудок тут же сжимается в радостном предвкушении гастрономического праздника, а я сама не замечаю, как, минуя нож, беру вилку, кусок хлеба и... «И что? Даже не спросишь, что лежит на тарелке?» «А что лежит?» Я теряюсь, подняв глаза на бампера и сглотнув слюну. «Определенно что-то вкусное, и этого достаточно. Да хоть картошка в мундире». «Саламандра. Жареная на углях в собственной крови. Такая же зубастая, как ты». Я опускаю серьезный взгляд на стол и вдруг слышу смех. Громкий, от души. «Опять врешь!» Снова изумляюсь рыжему, столько раз заставшему меня врасплох. «Врун несчастный!» «Так уж и несчастный!» Он выдыхает дым, щуря взгляд. Затягивается сигаретой, откидываясь на спинку стула. «А может, наоборот?» Играет подлец бровями. «Счастливый?» «Эти непонятные шарады, кого хочешь, с ума сведут, но я намерена стоять на своем даже в простой мелочи. Это куда привычнее, чем обнаружить вдруг, что вот так сидеть вдвоем с бампером под открытым небом не так уж страшно. Все равно врун». «С тобой не поспоришь. Хотя Карловна сказала бы, что ее сын просто любит сочинять. Видела бы ты меня в детстве, определенно я бы тебе скучать не дал. Увез бы в страну хоббитов на ближайшей электричке или на остров к Робинзону Крузо. Однажды я весь класс увел в лес искать нору белого кролика. Знаешь, это было занятно». «И как, нашли?» «Не успели, родители помешали. Но попытка того стоила. Я был очень впечатлительным ребенком и очень начитанным для своих лет, а ты меня однажды сильно впечатлила». «Так значит, не зубастая саламандра?» «Увы». Рыжий играет в зубах сигаретой, дразнясь, медленно, но верно доводя меня улыбкой и расслабленной позой до белого коленя. Красивым движением стряхивает пепел, стоящую на столе фарфоровую пепельницу, пряча глаза за припавшими веками. «Яичница Коломбина. С сыром, ветчиной и помидорами. Быстро и сытно. Почти классика, если решится добавить несколько колец лука. Попробуй, тебе понравится. Я мастер делать девушкам приятное». «Да, мастер». Я на секунду замираю с вилкой в руке, засмотревшись на голую грудь и крепкий пресс парня, не скрытые расстегнутой рубашкой, поймав себя на мысли, что с удовольствием бы провела сейчас по ним рукой. И не только рукой, если честно. «Да уж». Снова фыркаю, хмуря брови и опуская взгляд. «Ты тоже акула Крюкова, ничем не лучше грудастой любительницы Шерлока. Только акула, до поры до времени бьющаяся в собственных тисках. Ужин на балконе, чем не романтика? Только свечей в старинных канделябрах не хватает и унылого дворецкого у локтя. А так спасибо, Артемьев. Размах ночной сиесты впечатляет». «Свечей?» Вдруг вскидывается рыжий, забыв сигарету в пепельнице, задумчиво закусив губы и сжав на столешнице ладонь в кулак. «А ты хочешь?» «Яичница и вправду объедение. Бампер не врал, когда сказал, что умеет готовить. Я осторожно пробую ее, укладывая очень нежную на язык, сжимая губами, и так и остаюсь с вилкой во рту, ошалело хлопнув ресницами. Чего? Кто, я?» «Ну не Светка же!» — удивляется парень. «Конечно ты, Коломбина! Кроме нас здесь никого нет. И как я сам не додумался!» «Он что, серьезно?» Я поднимаю голову, глядя, как рыжий уверенно встает из-за стола с намерением покинуть балкон без тени шутки на лице, так свойственной ему. Артемьев!» Спешу вскочить со стула, чтобы преградить ему путь. «Только попробуй, слышишь? С ума сошел! Ты что, снова издеваешься надо мной, как с песней про барсука? Не хочу я никаких свеч, понял? У твоей совести есть предел вообще или нет? Уверена, Света и так под впечатлением от готовки омлета. Не нужно ее доводить до икоты еще и канделябрами». Он легко усаживает меня на стул одним движением. Присев на корточки, найдя глаза, по-хозяйски твердо опускает ладонь на выглянувшую из-под халата коленку, удерживая взгляд, гипнотизируя меня сейчас, как питон Каа, глупого бандерлога. «Коломбина, ты часто ужинала при свечах? Неужели ты думаешь, что рыжего затруднит подобная малость? Мне не жалко, у Карловны подобной фигни моря, я просто хочу сделать тебе приятно. Это ничего не стоит, почему нет? Все равно мы сегодня в одной лодке, и здесь, кроме тебя, другой девушки нет. Так что этим вечером ты для меня самое-самое. Поняла?» «Я что, кивнула?» «Не верю. Но почему тогда в изумлении таращусь в тарелку, оставшись на балконе в одиночестве?» «Он все-таки принес свечу. Одну, в форме сердца, в парафиновых розовых лепестках, в красивой круглой вазе с декором и поставил между нами на стол. А чуть позже, после незаметно съеденной до последней крошки яичницы, две чашки кофе и конфеты. Я подумал, что ты любишь с молоком». «Люблю». «И конфеты?» «И конфеты». «Иди сюда!» Вдруг сдергивает меня со стула, прижимая спиной к груди, обнимая за плечи, поворачивая лицом к городу. «Смотри, вон там наш университет. Видишь, сразу за парком. В стороне знакомый тебе кинотеатр «Глобус» и театральный бульвар. На первом курсе мы часто с друзьями околачивались там в надежде познакомиться со взрослыми девчонками, чтобы провести ночь с пользой и набраться опыта. А вон там, на холме, весь в золотых огнях, посмотри, он хорошо виден отсюда, горит главный шпиль Преображенского собора. Его днем не увидеть так просто». То облачность мешает, то солнце, а сейчас весь на виду. Не бойся, Тань, подойди ближе. Видишь, слева, ниже по реке, старый речной вокзал. Еще лет 5 назад он ночью ярко освещался маяками, а теперь почти забыт. Зато торговый центр Градова у всего города как на ладони. Большой босс не скупится на рекламу, имеет право. Иногда, когда я смотрю на его бизнес-квартал, мне кажется, что я попал на окраину Манхэттена. Ты когда-нибудь была в Нью-Йорке? Нет. Будешь. Стоит поехать хоть раз, чтобы убедиться, что курицу я готовлю лучше, чем в фирменных забегаловках на Бродвее. Однажды в этом городе появится сеть ресторанов с моим именем, вот увидишь. Придешь попробовать кухню? Придешь. А вон там, за новыми высотками, твое общежитие. Где? Смотри правее, Коломбина, сразу за моей рукой. Его не видно, но оно точно там. А здесь, ну-ка, подними голову, ночное небо. Мы с тобой обязательно заберемся на крышу увидеть его, усеянное звездами, без помех и света. Бампер опускает руку ниже, и я, повинуясь этому движению, наклоняюсь вперед, заглядывая за перила балкона. А вот здесь защитный карниз. Широкий. Я думаю, на тот случай, если жильцам не повезет выронить из рук коктейльный стакан или взбредет в голову усесться на перила верхом, чтобы точно никому не угодить в голову. А ты как думаешь? Как я думаю? Я смотрю и не верю своим глазам. Если он решил, что эта москитная сетка спасет его в случае падения, то он точно дурак. Нашел чем бравировать. Неужели и правда подумал, что сидеть на перилах высоченного балкона — это весело и безопасно? Я вырываюсь из рук бампера и толкаю его ладонью в грудь. Отвечаю, сердито сверкая глазами, разом прогнав из души и личного пространства, опасно затрещавшего по швам, хрупкую интимность момента. «Думаю, что шутка не удалась. Ты идиотище, бампер, рыжая, бесстыжая и безголовая. Отойди!» Храбро отодвинув парня в сторону, шагаю к спальне, подбирая руками халат, слыша за спиной тихий смех. Можешь глазеть на звезды один, а я спать пошла». «Спать, не спать?» А руки так и зачесались стукнуть рыжего по затылку. Лучше уж уйти от греха подальше. Я вхожу в спальню, снимаю халат и забираюсь под одеяло. Чуть поостыв, поворачиваюсь лицом к окну. Мне кажется, что рыжий вот-вот зайдет в комнату и ответит на мою грубость, как умеет только он, но он все стоит и стоит на балконе. Один под ветром, в расстегнутой настежь рубашке. Облокотившись на перила, надолго роняет голову на руки, но вот поднимает подбородок и замирает, словно действительно смотрит на звезды. Играет в пальцах вспыхнувшим огоньком сигареты, стоит, и я, так и не дождавшись его возвращения, незаметно для себя засыпаю, убаюканная теплом подушки и едва уловимым ароматом мужского парфюма. Дорогого, изысканного, заставляющего в который раз вздохнуть завистью. Есть же на свете люди, знающие толк в подобного рода вещах. Удивительно и странно, и почему-то чуть-чуть обидно. Как будто мне при рождении навсегда закрыли доступ к китайской грамоте, за которой стоит целый мир. И ни за что самому не разобраться в диковинных иероглифах, не рассмотреть красивых картин. Ни за что, как бы ни хотелось. Его любимая подушка, надо же. И рубашка. Такой собственник. А пижон каких поискать. С виду серьезный, а на деле дурашливый, как мальчишка. Но так улыбается, как будто знает куда больше меня. А может, и вправду знает. А в ухе дырочка для сережки, так на него похоже. Наверное, в юности носил. Рыжий, рыжий, рыжий. Ох, рыжий. Кажется, я выспалась. Телу тепло и комфортно, уютно под мягким одеялом, и так не хочется просыпаться. Я подтягиваюсь, зарываюсь носом в подушку и улыбаюсь, урча вслух. Почему мне так хорошо? Неужели девчонки из соседних комнат разъехались на выходные и не галдят за стеной сороками с утра? Или у меня появился новый диван в общаге, не такой продавленный, как кровать? А еще стремительно ускользающий сон, который я почти что ухватила за хвост. Приятный, чувственный, в котором тоже были осторожные пальцы, гладящие мое плечо, вплетающиеся в ладонь, пробирающиеся в самые укромные местечки. Я открываю глаза и упираюсь в голубой взгляд, яркий и глубокий, как бездонное летнее небо. «Доброе утро, Коломбина. Хотя скорее уже день». «Доброе». Я с удивлением смотрю на рыжего, чуть взлохмаченного после сна, но странно умиротворенного. «А я? Мы что, так долго спали?» «Долго. Не хотел тебя будить. Выспалась?» «Кажется, да». «Это хорошо. Значит, не будешь на меня рычать из-за вчерашнего?» «Я был дураком, признаю. Глупая вышла шутка». «Очень. Я так испугалась. Оказывается, я боюсь высоты». «Нет, ты просто не забиралась в орлиное гнездо, а я за 10 лет жизни здесь успел потерять страх». «Да, никогда раньше так высоко». «Здесь красиво и свободно. Это просто надо принять, почувствовать и, может быть, полюбить». «Я чувствую. Каждой клеточкой просыпающегося тела, отзывающегося покалывающей дрожью на бережное прикосновение пальцев, коснувшихся шеи. Что ты делаешь? Ты гладишь меня?» Пальцев, поймавших прядь волос у еремной впадинки, медленно огладивших подбородок, подбирающихся к губам. «Не могу удержаться. У тебя очень нежная кожа и красивые плечи. И ты так близко. А я не часто просыпаюсь. Неважно. Не слушай меня, Коломбина. Сейчас снова скажу какую-нибудь чушь. А ночью мы... То есть ты...» «Ночью я спал. Не помню, что было ночью». «И я не помню, но закрываю глаза, прислушиваясь к себе. К тому, что оживает и закручивается в животе под этим прикосновением, жарким звенящим желанием, словно так и не отпущенная пружина. Неутолимым желанием, голодным, с надеждой вскинувшим голову в немом ожидании. Ты снова смотришь». «И снова думаю. У тебя потрясающий рот. Я не могу не думать о том, что хочу сделать с ним». «Перестань». «Как? Подскажи. Даже если бы я получил, что хочу, все равно бы не перестал думать. Это сильнее меня, Коломбина. Пока ты вот так смотришь, большой палец скользит по приоткрывшимся губам, и я неосознанно тянусь за ним навстречу привставшему на локте парню, медленно склоняющему ко мне голову. «Пока думаешь о том же, я только еще больше хочу тебя. Хочу с тобой». У Рыжего есть власть надо мной. Сила, что пригвождает к месту, заставляя ощущать собственную беспомощность перед ней. Тихой хрипотцой, проникающая под кожу, вызывающая в сердце трепет и безумный вихрь мыслей. Я едва проснулась, но уже задыхаюсь от признания бампера, как будто бы бежала всю ночь. От него или к нему не пойму. Это какое-то наваждение. Безрассудное, сбивающее с ног. Похожее на лихорадку или болезнь, незаметно овладевшую телом и не только. Ты обещал. Врал. Я же тебе совсем не нравлюсь. А вот теперь врешь ты. Ты сам говорил, я помню. Я тоже кое-что помню. Кому-то очень нравятся мои глаза. Замолчи. Которые как небо. Они действительно как небо для тебя, Коломбина. Он почти склонился и теперь осторожно касается кончиком языка уголка моих губ. Если так, то я польщен. Опускается ниже, и я могу слышать горячий жар его дыхания, отдающего мятой и свежестью успевшего принять утренний душ мужчины, почувствовать улыбку, вернувшуюся на лицо. Замолчи. Тихо, облизывая вмиг пересохшие губы. «Иначе я тебя убью». «Попробуй, только очень тебя прошу, Коломбина, начни убивать вот с этого места». Рыжий берет мою руку и направляет к своему паху. «Попробуй справиться с ним для начала, моя колючая мучительница». «Ты?» — горло перехватывает вздох. «Наглая, бесстыжая морда». «Точно». Он склоняется к моему уху, мягко покусывает мочку, пока я выгибаюсь под ним дугой, закрывая глаза. «Стыда у тебя нет?» «Не-а». Накрывает ладонью пальцы, теснее прижимая к себе, заставляя смелым прикосновением сквозь тонкую ткань почувствовать всю силу его желания. «Нет, Коломбина, я прогнил насквозь. О, да». «Бесстыжий. И почему я так послушна?» Но касаться его приятно. Поглаживать, изучать, желая зайти в нечаянные ласки все дальше. Это точно то, чего я хочу. Чего хочет мое истомленное сном тело. Ты уже говорила. А ты не спорь со мной. Даже не думал. Сейчас, когда ты меня почти убила, я готов признать за собой полную капитуляцию. Да, вот так, моя хорошая умница. Господи! Чем я с тобой тут занимаюсь? Кто бы узнал? Любовью, Коломбина. Точнее, прелюдией к ее физической разновидности. Но то, чем я вскоре собираюсь заняться с тобой по-серьезному, тебе понравится, гарантирую. И лучше бы о том никто не узнал. Почему? Никогда бы не подумала, что ощущения от прикосновений к чужому телу могут быть такими яркими, а свободная пижама вдруг стать тесной и жесткой. Стыдишься меня? Размечталась. Бампер прикусывает мою шею, подбираясь пальцами к резинке пижамных брюк. Не хочу отбиваться от конкуренток. Удовлетворенная женщина не способна ничего утаить в секрете. А я постараюсь, чтобы ты осталась довольна, Коломбина. Обещаю. Я всю ночь только и ждал, когда ты досмотришь свой сон и проснешься. А ты все спала и спала. Говорю же, мучительница. Досмотришь свой сон. Свой сон. Мама. То есть папа. Вот же он, хвост сна. Да какой длинный. Не ускользнул таки. Громко ойкнув и взвившись вверх, я сталкиваю с себя бампера и вскакиваю с постели, чуть не запутавшись в одеяле. Отпрыгнув подальше, гляжу на него в ужасе, угрожающе наставив палец. «Лучше не подходи, а все твоя подушка виновата!» Бегу, спотыкаясь в гардеробную, на ходу натягивая на бедра спущенные брюки и, распахнув дверь, бросаюсь к стене в поисках сброшенной в спешке на пол. «Где моя куртка?» На вешалке. Брюки и футболка тоже. Отыскала в вещах бампера куртку, ну и подумаешь. Валялась бы себе. Я и сама могла убрать, если бы не любительница Шерлока. Достаю из кармана телефон. Разрядился. Как ни кстати. Выскочив из гардеробной, останавливаюсь у порога, упершись растерянным взглядом в свою сумку. Услышав окликнувшего меня рыжего, оглядываюсь за плечо, поймав в отражении зеркала всклокоченную темноволосую девчонку в растянутой пижаме. Смешную и какую-то огорошенную, словно потерявшуюся в большом городе. Совсем не мечту мужских фантазий. «О, Господи! Девочка моя, что случилось?» Рыжий сидит на кровати, вопросительно вскинув бровь, даже не подозревая, какую свинью мне подложил, а я упираюсь в него настороженным взглядом. «Артемьев, есть телефон?» «Ну, конечно, а...» «Не спрашивай, просто дай». «Как скажешь». Бампер встает с кровати, наклоняется к прикроватной тумбе и протягивает телефон, показывая мне, что у него не только настроение находится в приподнятом состоянии, но и кое-что под боксерами. Черт! Я выхватываю из рук парня айфон и выскакиваю на балкон босиком, плотно затворяя за собой дверь. Но уже через секунду возвращаюсь, чтобы, грозно зыркнув на рыжего, впрыгнуть в знакомые тапки. «Женька! Алло! Женька, ты меня слышишь?» «Таня? Неужели есть на свете человек, которого я могу застать врасплох? Привет! Что-то случилось? Ты почему такая встревоженная?» «Случилось, воробушек! Еще как случилось!» Я отбегаю в конец балкона к самому поручню. Смотрю на город невидящим взглядом, не замечая высоты. «Кошмар случился, вот что! Вселенского масштаба!» «О, Господи!» — Женька ахает на том конце связи. «Ты здорова? С тобой все в порядке? Тебя обидели?» «Да, то есть нет, просто этого не может быть, понимаешь? Он мне даже не нравится, почти не нравится!» «Кто он? Крюкова, ты говоришь загадками!» «Неважно!» «Тань?» «Я слышу, но признаться так сложно, и невозможно смолчать!» Он мне приснился, представляешь? Необычно, как снятся нормальные люди, а сама знаешь как. Нет, не знаю. Знаешь, ты перед свадьбой признавалась, что видела Люкова во сне, помнишь? Вы вместе летели на вертолете, когда спала у него дома. Воробушек привычно осторожничает. Допустим. А кто приснился-то? Вовка? Ты помирилась с Серебрянским? Да какой к лешему Вовка! Я даже сержусь от такого предположения. Нужен он мне, предатель. Этот гад бесстыжий мне приснился, а я даже подушку не переворачивала. Ой! Внезапно вспоминаю, как опускала подушку на лицо рыжему и холодею, замирая натянутой струной. Или переворачивала. Ужас какой! Все равно гад! Стою на своем. А еще сказал, что его любимая. Смех Женьки, как всегда, приятен и легок, и уж точно застает меня врасплох. «Воробушек, ты чего смеешься? Я серьезно!» Но Женьку не унять. Она что-то отвечает Люкову и возвращается ко мне. Говорит мягко, как ребенку. «Крюкова, я рада, что с тобой все в порядке». «Что? Женька, ты меня слышишь вообще? Или с Люковым своим милуешься?» И ничего не в порядке, а совсем даже наоборот. Но он же сказал, этот таинственный гад, что ты его любимая. Так не я, а подушка, то есть рубашка. А-а-а, тянет птичка подозрительно. А я подумала, что ты ничего не перепутала? Конечно, нет, ему же верить нельзя, этому хитрому лису. Таня, ты сейчас где? С чьего телефона звонишь? В его квартире и с его телефона, но это не важно. Я этого паразита в спальне закрыла. То есть наоборот, себя закрыла от него на балконе. Ай, Женька, лучше скажи, что это все несерьезно, иначе я свихнусь. Я не знаю, Тань, о ком ты говоришь. Может быть, он хороший парень, а ты себя, как всегда, взвинчиваешь? Да он бабник, каких поискать. Сама видела. Я, между прочим, здесь под прикрытием нахожусь. Защищаю его от бывшей подруги, чтобы не зарилась зря на чужое добро. Якобы зря. А он, зараза, пользуется тем, что я сплю с ним вместе и забирается в чужие сны. Ого, Крюкова, ты же сейчас шутишь? Если бы, Воробышек, можешь смеяться. Возможно, я кажусь тебе глупой, но я так верила. Верила, понимаешь? Мне маленькая бабушка покойная рассказывала, что увидела деда во сне, когда они студентами работали в трудотряде. И все. Сразу поняла, что он — ее любовь на всю жизнь. А я? А мне что делать? Я у него дома, в его постели, на его любимой подушке сплю себе, и вдруг эта наглая морда. Кошмар, да? Я его, значит, полюблю, а он со мной поиграет и завтра же выкинет, как какую-то милую. И конец, пропала Крюкова. Рассказывай. Вот теперь Женька не смеется. Он меня в лодке катал по реке, как какую-то мамзель. Все было как в кино. Река, лодка, солнце и даже зонтик от солнца. И два весла у него. Но почему? Я никогда и никому не разрешу решать за меня. Пусть не надеется. Таня. Никогда. Фиг ему и два кукиша. Облезет, зараза такая. Еще и свечу принес, и конфеты. Знает, чем девушку взять. Мне кажется, этот парень тебе не безразличен. И даже больше. Снова осторожничает Воробышек. Может, не стоит так категорично к нему относиться? Вдруг ты его на самом деле полюбишь? Я? У меня даже сердце заходится на миг от такого предположения. Пфф. «Да нет же, не хватало еще!» «Послушай, давай мы с Ильей тебя заберем. Ты только скажи, где находишься. Мы как раз собирались из дому выезжать, нам не трудно». «Хорошо бы, но я представляю Люкова, нарисовавшегося с птичкой на пороге дома лучшего друга, взгляды родителей бампера, себя с дорожной сумкой в руках и опускаю плечи». «Не надо, Жень, прости за минуту слабости. Как-то по-глупому вышло. Давно пора прекращать эту игру с детством и мнительностью. Понимаю, что веду себя странно, а поделать ничего не могу. Сколько раз уж себя ругала». «И совсем не по-глупому, не вздумай так думать», тут же возражает подруга. «Просто ты особенная, настоящая и открытая. А кто считает иначе, тот дурак». «Думаешь?» Я вздыхаю с сомнением. А вот Вовка думал иначе. И его семья тоже. «Так дурак же! Еще пожалеет Вовка! А я приеду, только скажи! Тань, слышишь?» «Не надо, Жень! Я правду говорю. Он меня не обижает ни капельки, даже наоборот. Издевается, конечно, чуть-чуть, но у него натура такая, лисья. Не переживай. Если что, я ему сама в глаз дам и уйду. Проходили уже!»